Когда мы вошли, я сразу поднялась на второй этаж, откуда с открытой террасы открывался вид на университет, и заняла столик так, чтобы видеть происходящее там. А происходило нечто. Над башней стихии воздуха летали двое студентов в мантиях со светлой каймой и лупили друг друга облаками. Облака были разными. От больших, кучевых до маленьких, но практически грозовых. Один смог сбить другого, только использовав облако, исторгнувшее торнадо, и второй студент рухнул на землю. Первый, потрясая руками в знак победы, устремился следом. Подошедшая к нам подавальщица, безразлично мазнув взглядом по улетающему студенту, равнодушно произнесла: «Магическая дуэль — обычное дело, и у воздушников скучно. Другое дело — огневики или земля. Что будете заказывать?» «Чай?» — попросила я. «Что к чаю?» — вежливо уточнила девушка. Вспомнив, мимо чего мы проходили, я вопросительно произнесла: «Пирог с корицей?» «Как пожелаете», — мгновенно согласилась девушка. Вопросительно посмотрела на дракона, но тот лишь качнул головой, демонстрируя, что ничего не будет. И подавальщица уже хотела было уйти, как я вскинулась. «Простите, где здесь можно вымыть руки?» «Полуподвальный этаж, вторая дверь слева», — отчеканила подавальщица и ушла выполнять мой заказ. Извиняющаяся, улыбнувшись Иронарну, я положила на край стола свою дипломную, расстегнула и разместила на стуле плащ, дико сожалея, что с подарком мамы придется расстаться, и направилась в указанном девушкой направлении. Уйти не успела. «Милада», — внезапно позвал дракон. Я замерла, затем медленно нехотя обернулась. «Ты бы еще этот плащ погладила на прощание для усиления эффекта драматизма», — насмешливо произнес дракон. А затем без тени улыбки холодно приказал: «Вернись и сядь». Прикрыла глаза на миг, довольно болезненно восприняв фактическое поражение. Распрямила плечи, вернулась за столик и устало опустилась на стул. Иронарн проследил за мной, как и всегда, пристально вглядываясь, словно видел насквозь, и вдруг, усмехнувшись, поинтересовался: «Я похож на идиота?» Я промолчала. Взглянув с насмешливым укором, дракон криво улыбнулся и произнес: «У вас, людей, есть поговорка: держи друзей близко, а врагов еще ближе. Давай, любительница, выживать, делай выводы». Неуверенно оглядевшись, вдруг вспомнила то, что меня так поразило. Никто и внимания не обратил на появление в центре столицы дракона. Дракона! Причем никакой иллюзии Иронарн не применял, и всем отчетливо были видны нечеловеческие глаза дракона, рост и не то чтобы существенно, но отличающиеся от человеческого телосложения. Никто не реагировал. А значит, драконы здесь давно стали обыденным явлением. То есть драконы в курсе происходящего и держат Вестерс под контролем. В некоторой растерянности посмотрела на Иронарна. Тот, усмехнувшись, учтиво склонил голову, что-то вроде: «Приятно познакомиться, дракон». И откинулся на спинку стула, услышав заранее, еще прежде чем она появилась, на террасе шаги подавальщицы. Девушка поднялась, подошла к нам, осторожно ступая, сняла с подноса и расположила передо мной пустую чашку, заварник, кипяток в закрытом кувшине, тарелку с двумя кусками пирога, салфетку, столовые приборы. Затем, поклонившись, причем не мне, а Иронарну, ушла. Я осталась сидеть, потрясенно глядя на черного дракона. И очень замедленно до меня дошло. Он все знает. Знает про Воронира и, похоже, про магистра Валентайна тоже. Вспомнила о том, что он знал и о нападении на храм Древуна, и явился в самый нужный момент. «Мне нравится, как меняется твой взгляд», — с легкой иронией произнес Иронарн. «Как в нем, наконец, просыпается осознание. Приятное зрелище. Милада, посмотри вверх». Я посмотрела. Там, в небесах, среди облаков, парил орел. Эта птица, не поворачивая головы, способна видеть даже то, что происходит сзади нее, и в данный момент без особого труда оглядывает сразу большую половину города в поисках нужной добычи. Без труда, Милада. Это просто в рамках ее возможностей. Медленно перевела взгляд с парящего орла на откровенно наслаждающегося ситуацией дракона. Иронарн тоже своеобразно парил, без труда использовав экранирующее заклинание, огненной кромкой отделившее нас от всего остального пространства и исключив любую возможность подслушивания. «Рамки моих возможностей шире», — улыбнулся дракон. «Гораздо шире, и, к примеру, в данный момент я отчетливо вижу, как в лаборатории центральной башни данного университета под руководством самого Валентайна проводится испытание нового драконьего яда. Испытывают, правда, на ящерицах, но очень горды эффектом. А я вдруг вспомнила фрагмент вспыхнувшего над нашим университетом письма. Срочное секретное донесение его королевскому величеству Умарху Третьему, датированное от 8 яростня от верно подданного мага Горнилиуса, великий, истинный, светопомазанный, гениальнейший и умнейший, простите, сегодня я вынужден быть краток и не могу в полном объеме выразить вам свое восхищение и уважение, ибо сообщить должен. Орден мучительной гибели всех драконов требует от вас решительных действий, ваше величество. И знать желают, что там с тем ядом, экспериментальный состав коего вы передали магистру Аттенуру для испытания на гадах подлых из комиссии проверяющей. Издохли ли, мучительно ли, корчились ли поганые? «Орден мучительной гибели всех драконов?» — прошептала невнятно. «Он самый», — весело подтвердил Ренарн. Дракон продолжал смотреть на меня с усмешкой, откровенно наслаждаясь моментом и ожидая... Не знаю, чего он ждал. Меня взволновало совершенно иное. «Вы знали о смертях в Горломском лесу, о гибели людей, о гибели магов. Вы, драконы, знали!» Меня переполняли и возмущение, и горечь, и непонимание. И Ренарн улыбаться перестал. В его зеленых с серебристым отливом глазах промелькнуло «не то недовольство, не то гнев». А затем черный дракон произнес: «Мелада, если ты сейчас подойдешь к краю террасы и взглянешь вниз, то, хорошенько приглядевшись, увидишь кусок недоеденной, покрытой глазурью булки. И вот сдобу ты, может быть, и разглядишь, а сражающихся за нее муравьев из двух различных муравейников вряд ли. Так вот, милая, там сейчас идет война, настоящая, и там действительно гибнут, счет пошел на сотни, но, учитывая спешащую подмогу, дойдет до тысячи. Полагаешь, если я дракон, то обязан вмешиваться в любой конфликт?» Я встала, подошла к парапету, посмотрела вниз. Действительно, с трудом разглядела остатки булки, и то лишь благодаря розовой глазури, сохранившейся на боку. Муравьев я не увидела, но война... Тяжелый вздох дракона, и булку внизу разнесло на две равные части в разные стороны, видимо, разом прекращая смертоубийственное сражение. «Спасибо», — робко поблагодарила я, обернувшись. «Без проблем», — с нескрываемым сарказмом ответил Иренарн. «Но, полагаю, мне лучше не стоит говорить о мухе, которая попала в паутину вон на том дереве, птице, только что схватившей, выглянувшего из-под листа червяка. И да, орел, кстати, тоже уже нашел себе источник пропитания в виде амбарной крысы». Укоризненно посмотрел на меня, вздохнул и все же уточнил: «Или их тоже спасать будем?» Отрицательно покачав головой, я вернулась за стол и сказала: «Им есть нужно, а за муравьев спасибо». Дракон не ответил, пристально глядя на меня, затем тихо, практически с издевкой, спросил: «Ты действительно искренне верила, что могла бы сбежать? От меня? Серьезно?» Я промолчала. Опустила взгляд, едва ли глянув на остывающий пирог. «Почему?» — вопрос мрачно повис в воздухе. Дышать стало тяжело, горечь снова обожгла горло, и молчать едва ли следовало, но я промолчала снова. «Твоя жизнь принадлежит мне», — тихо произнес дракон, и я, почувствовав, как мелко задрожали мои руки, спрятала их под стол, положив на колени. И Ренарн, видимо, заметил тоже. Как иначе объяснить долгую паузу? И все же правящий дракон вернулся к тому, с чего начали. «Я в очередной раз наступаю на горло собственной гордости, позволив тебе учиться дальше, а не заперев в спальне, как следовало бы. Я сдерживаю собственное желание, хотя, видят предки, я ни одну женщину не хотел так, как тебя. Я иду на уступки раз за разом, снова и снова. Но с тем же упорством, с каким я пытаюсь приручить тебя, ты...» «Приручают животных. Я не знаю, слова вырвались сами». «И женщин», — с нажимом произнес Ренарн. «Животных», — непримиримым шепотом повторила я и добавила. «Женщин любят». «И много ты знаешь о любви», — насмешливо поинтересовался черный дракон. «А вы?» Я все же посмотрела на него. В зелено-серебристых глазах дракона зазмеилась странная туманная дымка, разлилась серым маревом, и Ренарн холодно ответил: «Достаточно, чтобы убедиться раз и навсегда. Совместный полет не для меня. Я боевой дракон, мой удел — схватить добычу и унести в свое логово. Без сантиментов и прочих условностей. И чем больше я пытаюсь дать тебе хотя бы видимость свободы, тем сильнее осознаю напрасно. И твоя наивная попытка сбежать, как последний гвоздь, в гроб моего терпения». Проговаривая все это, Ирнарн смотрел мне в глаза так же холодно и безразлично, как до того глядел на башню Университета стихийных сил. Но за холодом и безразличием я с нарастающим ужасом видела другое — решимость, растущую, крепнущую решимость. Я сильно засомневалась, что мне понравится его решение. И убедилась в своем предположении, когда дракон как-то очень нехорошим тоном поинтересовался. «На тебе ведь нет золота, не так ли?» И в его улыбке не осталось ничего человеческого. Вспышка портала и одновременно нахлынувшая на меня темнота.